Глава 3. Новое рождение. Мы несем в себе нечто такое, что необходимо искать в очень-очень древних временах земной конституции. И то, что мы ищем в себе, но не имеет земля в целом, как раз и поднимает человека над физическим земным бытием. Именно это и побуждает человека говорить: «Я сохранил в себе начало земли». Вступая через рождение в физическое бытие, я всегда имею в себе что-то такое, что земля ныне не имеет, но имела миллионы лет назад. Рудольф Мейер. История Грааля. Из дневника за ноябрь 2000 года. Мы вошли в близлежащий бар и стали у стойки. С молчаливого согласия мастера я заказал 2 пива «Лев», чтобы как-то начать разговор. Я упомянул о сбежавшей от нас в панике Свете. «Ну что ж, не каждый может выдержать градус», — сказал мастер. «Не могли бы вы объяснить мне это понятие?» — спросил я и приложился ко льву из бокала с красной розой и мечом. Мастер внимательно посмотрел свой бокал, ограненный тем же рисунком. «Знак темплиеров», — сказал он, словно бы про себя, а затем, обратившись ко мне, стал отвечать на поставленный вопрос. «Отчего же и нет? Сейчас попробуем углубиться в интересующее тебя понятие». Он отпил из бокала и продолжил. «Существует некая единица пространства, эдакий раскаленный горн, попадая в который твои тяжелые элементы, называемые в алхимии ртутью и свинцом, идут на переплавку». Я кивнул. «Если ты несовершенен и не готов к битве за собственное очищение, твой внутренний дракон, на алхимическом языке «уроборос», встает на дыбы. И тут уж дело только за тобой. Ты должен стать истинным героем, Парцефалем, Ланселотом, Гавеном, чтобы играть эту тяжелую битву за собственную свободу и сразить дракона. Иначе он пожрет тебя». «Хорошо», — сказал я, — «но ведь большинство людей в этом городе явно не знают о возможности подобного сражения, а из тех единиц, что приняли жестокий бой, большинство позорно отступило, духовно сыграло в ящик». «Ты думай о себе», — строго поправил меня мастер, — «а не прикрывайся большинством. Ты ответственен сам за себя, перед самим собой, а иначе говоря, перед Христом внутри себя. И расти ты должен как дерево, только из себя, из своего внутреннего микрокосма». «Хотел бы я родиться и заново еще в этой жизни», — подумал я, но не успел раскрыть рта, как мастер, казалось бы, прочитал мои мысли. «Ты рождаешься каждый день и умираешь каждый день. 24 часа постоянной реинкарнации в этой, вроде бы на первый взгляд, короткой земной жизни. Потом у тебя будут и другие жизни, но это уже реинкарнации иного цикла». Я придвинулся ближе к мастеру и тихо спросил его о теории, предсказывающей в будущем погружение Парижа под воду и перспективах новой цивилизации, которая должна переместиться за Урал, в Азию, в Восточную Сибирь. «Возможно, это и так», — ответил он. «Но, как бы там ни было, пока нас там нет, давай вместе подумаем о стоящих перед нами сегодняшних задачах. Париж, где мы сейчас находимся, является отдельной планетой, культурной столицей мира. Париж — это великая мистическая держава, лишь прикрытая пылью последних, слишком головных и рассудочных поколений. Да, этот город нужно беречь, дорогой мой, и тогда цветы, розы...» — он щелкнул пальцем по грани бокала со львом внутри — «вновь начнут прорастать из-под усталого асфальта этого древнего места, улицы и камни которого, безусловно, помнят о них, но молчат. Много лиц и дел повидал на своем веку Париж, Люцерн. Но уже какое-то время его плодоносная и светоносная в прошлом земля, на которую ступал великий посвященный граф Сен-Жермен, покрыта слоем забытия. Вы и другие, что придут с вами и после вас, должны попытаться стать именно теми прекрасными цветами, которые позволят построить в этой равнодушной теперь к духу пустыне будущий оазис, свежий медовый луг посреди мертвых лесов. «Оазис?» Словно эхом я услышал свой голос как бы со стороны. «Да, оазис или ашрам», — твердо повторил мастер, — «место, где приоткрывается волшебная дверь в тайну, сказку. Законы линейного времени там больше не действуют, и мир вокруг сразу же становится таким, какой он есть на самом деле, бриллиантом, что словно солнце распространяет вокруг себя радужный яркий свет». «То, чем мы занимаемся», — мастер внимательно посмотрел мне в глаза, — «называется починкой пространства, ремонтом времени. То есть мы создаем некие волшебные сгустки в бесконечности и не только на Земле, и тем самым реконструируем изуродованное и загрязненное людьми пространство». Я заплатил по счету, и мы вышли на осеннюю Парижскую улицу. Темнело, и только неприступная твердь Нотр-Дама простиралась над нами, подобно вторым небесам. Мы договорились встретиться в этом же самом углу через пару дней, скрепив расставание крепким сердечным рукопожатием. Из дневника за ноябрь 2000 года. «Прима материя может быть в самом человеке. Она и есть тот камень, который знаком рыцарству Грааля и способен обновлять свою силу каждую стратегическую пятницу, когда голубь Святаго Духа кладет на него обладку, ибо эта субстанция может воспринять в себе зарождение нетленного тела, тела воскресения, которое образуется из вновь обретенной прима материя. Ее называли еще философский камень, лапис философорум». Рудольф Майер. Мы с надеждой ждали мастера на условленном углу. Наше удивление было немалым, когда вместо него к нам подошла длинная, нервная и сухопарая Света. Однако эта неслучайная случайность не помешала ей остановиться как вкопанной, словно она почувствовала, что все, что здесь происходило и происходит, имеет к ней самое прямое отношение. Она опасливо озиралась по сторонам, явно избегая прямого взгляда в глаза, и после кратких, сдержанных к нам приветствий спросила дрожащим голосом: «А что вы здесь делаете?» «Здесь изменения в наших жизнях», — ответил я иронически и широко улыбаясь. «Что ты хочешь этим сказать?» Вид у нее был жалкий и растерянный. «Я имею в виду, что мы ждем мастера». Она начинала меня раздражать. «Пожилого мужчину с белой бородой, который очень любит пить пиво из бокалов со средневековой символикой». Тут словно бы от моих слов Света пошатнулась и прошептала несвязно: «Что? Да, помню. А зачем?» Я потянул Настю за рукав. «Пойдем», — сказал я, — «мы, кажется, опаздываем». И я как можно радушнее улыбнулся ошарашенной Свете. «Угу», — протянула Света и стала вдруг успокаиваться. «Ну, до встречи. Давай, милая, а то мы точно опоздаем». Я сжал Настин локоть, и мы пошли вокруг Нотр-Дама, делая вид, что у нас впереди неотложные дела. Очертив свой мистический круг, мы обнаружили мастера на том же самом углу. Удивительно, но Света успела исчезнуть. Поздоровавшись, мы двинулись вглубь острова Святого Луки к уже хорошо вам знакомому прибежищу вездесущего кота. «Ну, как ваша жизнь?» — спросил мастер, поддерживая под руку радостную быструю Феникс. В этот момент мне показалось, что и Настя, и я сам являемся их отражением, еще не отшлифованным, в неясном зеркале мира, но с потенциалом к совершенству. Уже я мысленно поймал на ходу свое точное устремление к тайным нитям судьбы, позволившим нам встретиться вновь. «Да, безусловно, мы знаем друг друга хорошо, мы не чужие». «Два дня назад, в день вашего приезда, — сказал я мастеру, — мы с Настей ночевали у кота. Ночевали — это громко сказано. Почти всю ночь просидели с бутылкой вина и сигаретами на лестнице, чтобы не мешать усталой Свете спать. У кота в распоряжении только одна комната, правда большая, старинная и с 5-метровым потолком. Света избавила нас от вынужденного заточения утром, уйдя на свою работу, и тогда мы смогли немного поспать. Спасибо коту. Она проявила высшую солидарность, сидя всю ночь с нами на лестнице. Ранним утром кот решилась постелить нам на полу, не дожидаясь, пока Света уйдет, — вставила Настя. «Света видела вас?» — спросил мастер, замедлив шаг. «Она проснулась в 7 утра перед своей работой», — Настя поморщилась, вспоминая Свету, и с чувством потерла свой очаровательный нос. Едва проснувшись, Света начала бешено скакать по квартире, словно чем-то ужаленная. Настя опять поморщилась. «Да уж, неприличное это зрелище», — подтвердил я, и, чтобы положить конец этой надоевшей теме, сделал многозначительную паузу. «Ну что ж», — медленно произнес мастер, — «вот что я вам скажу, дорогие мои. Если Светы сегодня вечером не будет в квартирке, то это место на ближайшее время превратится в оазис, поскольку Света уже никогда не сможет туда вернуться». Вдохновленные, мы ускорили шаг и вскоре оказались у дома номер 40 по улице Святого Луи. Глава 4. Познание. Из дневника за конец ноября 2000 года. «Кто верит в меня, изрек Господь наш Иисус Христос, у того из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него». Евангелие от Иоанна. Прошло около 10 дней. Мы ложимся спать под утро, встаем, когда на улице уже темно. Ночью мы усаживаемся на ковер, Феникс, Настя, кот и я, и слушаем сказки «Тысячи и одной ночи». Мастер рассказывает нам вещи, из которых я способен запомнить далеко не все, но главным является общее ощущение переживаемого. Ибо слово, вино, самая простая еда, как, например, греческая каша, кускус или рис, присыпанный жареной морковью, все это складывается в единый, прогревающий душу и сердце поток, что уносит нас далеко-далеко, так что совсем не хочется думать о возвращении. «Знаете ли вы значение слова «сказываю»?» — спросил нас в одной из ночей мастер. Это слово почти исчезло из современного русского обихода, но оно обязательно вернется, когда на то будет время. Сказываю – это ключ к настоящему моменту, к вечному сейчас, ибо истинное действо происходит в настоящий момент. Не расскажу, не скажу и даже не рассказываю, а именно сказываю. Ключ к вечному сейчас. Человек временный. Человек земной, ветхий Адам внутри нас, как правило, не чувствует действительного сейчас. Он смертен, об этом он знает на уровне страха и инстинкта, но боится признаться в этом сам себе. Для него существует нехорошее, неопределенное потом, и в ожидании этого лучшего будущего все, что он делает, это хочет, хочет, хочет. Точнее сказать, что всего этого, то есть неопределенного, несбыточного миража, постоянно хотят его иллюзорные тоскливые «я». Господь наш Иисус Христос также имел часть земную, человеческую. Сын Божий, Сын человеческий. Но его земная часть отлична от нашей, ибо он вечно сущий и в любой своей частице всегда был и есть. Мы же нет. Отсюда следует, что мы должны постараться хотя бы на краткий миг, на секунду действительно быть, и для этого следует питать человека небесного, Адама нового, а он может прорастать в нас только через постоянное сверхусилие, намеренный труд, сознательное страдание, то есть качество души, являющееся, если хотите, нашей действительной валютой в потустороннем мире, где мы вскоре продолжим наше космическое путешествие. И это занятие, мои дорогие, есть столь же необходимое, как и трудное, но действенное упражнение для вашей души. Мастер говорит, его голос звучит подобно светлой реке. Мы слушаем, и я сожалею, что могу сохранить в памяти лишь крохи всего, переданного мастером. Я смотрю в его глаза и вдруг думаю, что приближается время, когда он уйдет от нас. «Как же мы здесь без тебя, наш дорогой?» — подумал я, и комок рыданий неожиданно, но твердо подкатывает к горлу.